Потому прежде всего перед любым лечением необходимо их прочистить. Упражнение первое. Расслабляемся и начинаем вращательное движение бедрами по часовой стрелке, а затем против часовой, как будто крутим обруч. Упражнение второе. Если вы видели клипы Майкла Джексона, то, вероятно, отметили, что движения певца имитируют половой акт. Отнеситесь к этому спокойно, как к очередному упражнению, поскольку это очень действенные телодвижения, я вам скажу. Только поэтому, как вы понимаете, я и взял их в свой комплекс. Итак, тело расслаблено, колени чуть согнуты. Резкими толчками двигайте вашим тазом вперед-назад, вперед и снова назад. Замечательно у вас получается, друзья мои милые. Классно. Почти как у самого Майкла. Вслед за этим сразу же приступаем к раскачиванию бедрами в стороны. Влево-вправо, влево-вправо по 10-15 раз. Упражнение третье. В нем снова участвует ваш живот, только теперь он двигается в горизонтальной плоскости, как бы по кругу, по часовой стрелке, массируя внутренние органы только животом, а сами стоите на месте. Теперь попытайтесь соединить работу тела и мысли. Стоя в той же позе, начинайте мелко-мелко трястись. Расслабьтесь, не надо напрягаться, представляя при этом, что из вас как бы выходит, вытряхивается вся ваша болезнь. Свяжите накрепко ваши помыслы о здоровье, ваши желания всю грязь, болезнь из себя изгнать, вытрясти. Соедините их с движением, еще более расслабьтесь, и вы вскоре почувствуете необычайную легкость во всем теле. Теперь, как я вам и обещал, примемся за наш позвоночник, работа с которым чрезвычайно важна. Ведь именно в нем и образуются те самые энергетические пробки, которые нам мешают быть здоровыми. Если позвоночник будет чист, то и болячки исчезнут. Многие из-за неправильного образа жизни, да я опять повторяю эти слова, но для вашей же пользы, из-за профессиональной деформации заработали заболевания нашего диспетчера позвоночника. И это видно на первых же занятиях. Треск, хруст в области шеи. В разных отделах позвоночника многие жалуются на боли, последствия остеохондроза, значит. Причин для такого концерта немало. Это и ослабление мышечного аппарата спины, брюшного пресса, да и вообще организма. Нагружаем позвоночник. Происходит сдвижка позвонков. Тогда и образуются те самые энергетические пробки, о которых мы с вами беседуем, и которые, как я вам и обещал, скоро начнем истреблять одну за другой. Ничего сложного нет в этих занятиях. Просто отгоните от себя мадам лень и приступайте к работе. Эта гимнастика поможет вам обрести хорошее зрение. Поначалу станем делать упражнения по 3-4 раза, а затем будем количество увеличивать. Упражнение четвертое.